Генераторно-осцилляторная батарея. Техническое обоснование Юнариуса описывает генераторно-осцилляторную батарею, расположенную непосредственно под пирамидой и генератора голубого пламени. В подземной камере под полом находилась конструкция, состоящая из мотора и генератора на вертикальном стержне. Эта часть аппаратуры работала точно так же, как и наши обычные синхронно-гистерезисные моторы ПАПСТА, то есть в точности противоположным обычным двигателям, у которых ротор вертится внутри неподвижного поля от катушки. В двигателе ПАПСТА неподвижен сам ротор, и металлические конечные устройства крутятся вокруг него, как беличье колесо. Атлантические конструкции по типу мотор плюс генератор работали следующим образом. Питаемый переменным током высокой мощности двигатель вращал беличью клетку, которая обладала огромной магнитной индукцией, а к ее металлической раме, вращающейся вокруг своей оси, где находился ротор, сделанные из водонепроницаемого и мягкого материала, были прикреплены магниты высокой интенсивности. Эта катушка была, в свою очередь, присоединена к разнообразным группам ячеек на наружной поверхности пирамиды. Последовательность соединения была такова, что когда магниты вращались вокруг ротора, электрический ток, сгенерировавший их, был противоположно направлен, что создавало необыкновенно мощные колебания и напряжение высокой частоты, проходившее через два ранее описанных шара. Ток генерировался в противофазе для того, чтобы стабилизировать эти колебания в условиях сопротивления воздуха. Увеличение частоты увеличивает и напряжение или энергию, благодаря которой луч может просверлить алмаз с меньшими затратами энергии, чем небольшая вспышка. Энергия от 5-футового продолжительного разряда молнии от катушки Теслы 500 тысяч периодов в секунду, меньше, чем 2 миллиона ампер, и вызовет всего лишь небольшое раздражение нервов. В заряде же молнии, двигающейся от облака до Земли, содержится столько энергии, что ею можно зажечь 100-ваттную лампочку на 30 секунд. По Юнариусу ученые, занимающиеся электричеством в наше время, все еще путают возможности, которые дают нам напряжение и частота. Они притягивают полудюймовый изолированный кабель между городами на расстоянии в сотни миль по высоким стальным вышкам и подают по нему электрический ток с напряжением 300 тысяч вольт и с переменной частотой 60 периодов в секунду. Тогда как тонкий как карандаш луч с колебаниями в сотни миллионов периодов в секунду может передаваться от вышки до вышки по всей территории, при этом один луч может передавать достаточное количество энергии для электрификации огромного города. Защитный металлический шлем. Согласно Юнариусу и прочим эзотерическим группировкам, изучающим древнюю науку в Древнем Египте, Мексике и некоторых других странах, где строились пирамиды, народы пытались воспроизвести круглое колесо со спицами, на котором бело-голубым светился коронный разряд и который испускал интенсивное световое излучение во всех направлениях. Египтяне венчали свои каменные пирамиды огромными шароподобными устройствами, покрытыми тонким слоем чистого полированного золота, наносимого в виде тонкой пленки. И по мере вращения Земли лучи света отражались от них во всех направлениях. Несколько тысяч лет спустя эти металлические шары, покрытые золотом, исчезли так, что на некоторые небольшие участки пирамид вблизи вершины нанесли белое алебастровое покрытие, чтобы можно было использовать небольшие камни из верхнего слоя для строительных целей в окрестностях пирамид. Древние египтяне держали в замках и дворцах металлические плетеные головные уборы с золотыми фрагментами, которые спускались на плечи, как это было у древних атлантов. После ухода ученых атланты начали исповедовать культ огня из своих пирамид. Юнариус упоминает о том, что металлические головные уборы и одежды были необходимы для защиты от мощного электромагнитного поля в пирамидах. И благодаря священнослужителям всех видов, головные уборы из металла появились и в нашей современной жизни в форме шарфов, надеваемых женщинами в католической церкви, или тиар священнослужителей. Египетские головные уборы из золота носили инженеры на электростанции Древней Атлантиды, и нельзя не заметить, что на знаменитом марсианском лице был подобный защитный шлем. Были ли пирамиды на Марсе частью энергетической системы, подобной атлантической, такую, какую планировал построить на Земле? Итак, мы подошли к последней тайне Николы Теслы, его связи с Гильермо Маркони и марсианскими пирамидами.